Глава 21. Магия меняла не внешность существа, а его суть. И это изменение, в отличие от изменения тела, оказалось приятным. Магия делала сильное существо еще сильнее, делала прекрасное существо еще прекраснее, делала умное существо еще... Хотя нет, ума магия не прибавляла. Ниса рассказывала, что обычная магия незаметна взгляду до тех пор, пока ее владелец не пожелает сделать ее материальной в виде одной из стихий, в виде теней и отражений, в виде арок перехода, в виде много чего еще. Существо успело кое-что подзабыть из рассказа Ниссы, но о невидимости невоплощенной силы оно помнило прекрасно. Вот только магия существа от чего-то оказалась иной. Она засветилась еще до того, как существо придумало, как именно ее использовать. Цвет ее оказался песочно-желтым, напомнив существу внутренности мертвого пустынника. Не самый приятный цвет, но ведь это была магия, и она принадлежала существу. Пожалуй, существо могло простить ей этот недостаток. Кокон рухнул, осыпавшись осколками, и существо торопливо огляделось. Звуки голосов, которые оно слышало, сулили встречу с магами правителя, но вокруг никого не оказалось, только несколько пятен крови, да все еще примятая трава там, где эти маги стояли. Существо принюхалось. Раньше оно не умело ощущать запах магии, но сейчас обоняние сказало: «Маги ушли вратами». «Да». Недавно открытые врата пахли именно так. Существо вытянуло вперед руку и сделало осторожный шаг, ожидая, что вот сейчас упрется в барьер. И еще один шаг. И еще! Барьера больше не было. Тогда существо опустило руку и зашагало к дворцу правителя, одновременно создавая иллюзию той одежды, которую носил предатель и которая распалась во время изменения. Двуногий в голом виде привлек бы слишком много внимания. Ниса молилась Великой Матери, как молилась вчера и позавчера, молилась беззвучно и неподвижно. Она продолжала свою молитву, когда дверь в ее темницу отворилась и даже не повернула голову. Их приходило много, этих магов. Кто-то пытался разговорить ее, чтобы вызнать секреты великого Урия, а кто-то предполагал, будто сама Ниса скрывала некие тайны. Поначалу девушка пыталась объяснить магам, какую ошибку они совершили. Потом перестала. Они не понимали, будто бы Ниса говорила с ними на чужом языке. Они все были как Керс, заботились лишь о собственной выгоде. Жили ради воплощения амбиций и потакания желанием. Их верность сияющему оку росла из страха, а о верности стране и народу они знали лишь из сказок. Керс не был худшим среди этих магов. Он был таким же, как все. «Ниса!» Это вновь был Керс, но в этот раз его интонации оказались столь разительно иными, что девушка развернулась к нему с первыми же звуками своего имени. Не только голос, но и сам маг выглядел иначе. Ни те жесты, ни та мимика, ни то. Все было не то. «Ниса», — повторил Керс, сделал один шаг от входа и покачнулся. Замер, а затем проговорил с жалобной интонацией, которая царапнула Нису своей знакомостью. «Тут плохо. Неправильно. Стены давят. Пойдем скорее отсюда». Девушка поднялась на ноги. «Ты...» «Я существо», — сказал Керс. Потом тряхнул головой. «Но ты всегда называла меня великим Урием. Я забрала магию предателя. И его тело тоже. И пришло за тобой. Великий...» начала Ниса, но подавилась вторым словом. Могло ли быть правдой то, что она только что услышала? Или маги правителя придумали новый способ получить ее помощь? Керс сделал второй шаг к ней и покачнулся сильнее. Третий шаг и почти упал, удержался в последний миг. «Стены!» — сказал с гневом. «Плохие стены! Тянут силы! Разобью их по камню! Весь этот дом разобью, как только выйдем!» «Это не дом, это дворец», — растерянно поправила его Нисса и моргнула. «Весь этот дворец разобью!» — согласился Керс или не Керс и пожаловался. «Тело плохое, слабое, маленькое, но магия хорошая, мне нравится». Это было так похоже на ее Урия, так похоже. Едва Нисса подошла к Керсу или не Керсу ближе, он торопливо схватил ее за запястье и потянул к двери. «Плохое место, плохое!» Они сделали несколько шагов. И, как случалось во все разы, когда Нисса пыталась приблизиться к выходу, она словно уткнулась в невидимую стену. «Я не могу», — выдохнула. «Не могу выйти». Керс или не Керс остановился. Его лицо скривилось в гримасе. «Как вывести тебя отсюда?» «Я не знаю». «Тогда я узнаю, что это за магия, и заставлю ее подчиниться. Я сильная! Я сумею!» Он протянул руку, провел пальцем по ее щеке, и чешуйки на ее лице и теле шевельнулись, отзываясь. Так они отзывались только... Да, это действительно был не Керс, это был ее Урий. Магия пела в теле человека, которое теперь принадлежало существу. Магия отзывалась с такой же готовностью, как прежде чешуя. Но стены этого дворца были пропитаны чужой магией, и эта чужая магия была сильнее. Существо подошло к стене темницы и прижало ладони к камню. Находиться здесь было больно. Касаться стен еще больнее, но существо терпело. Изменение научило его терпеть, а заключение в невидимой клетке не рваться напролом. Собственная магия существа сказала: камни в этих стенах скреплял раствор, созданный при помощи магии. Нет, раскатать эти стены по камню было невозможно. Раствор был крепче самих камней. Разрушить камни? Существо сжало правую руку в кулак, и тот камень, который был ближе всего, пошел трещинами и осыпался песком. За спиной существа вскрикнула Нисса. Существо развернулось и торопливо подбежало к ней. На щеке Ниссы кровоточил глубокий порез. Это... Существо коснулось раны, приказывая своим чешуйкам залечить ее и одновременно пытаясь понять, откуда эта рана взялась. «Старая магия. Стены темницы и тело Ниссы связаны». Голос Керса прозвучал слабо, глухо, но достаточно внятно. Существо потянулось внутрь себя, где пряталась душа двуногого. Ощущения ужаса и отчаяния, исходящие от предателя, стали слабее, как и то безымянное нечто, ядовитое и заразное. Предатель не лгал. Это существо могло сказать с уверенностью. Значит, разрушив темницу, существо убило бы и своего собственного человека. Злые, злые маги. Существо обязательно накажет их. Потом. «Как вывести Ниссу отсюда?» — спросило существо человека и всмотрелось в ток его мыслей. Образы, ощущения, эмоции — все сплеталось в единый узор, и любая ложь проявлялась на этом узоре ярким пятном. «Самому никак», — пришел тихий ответ. «Сможет только старший Тересы столицы». Слова были правдивы, но столько чувств пряталось за узором мыслей, что существо не сразу сумело с ними разобраться. Надежда на спасение. Робкая, крохотная. Ненависть, направленная на существо. гнев, отчаяние и еще одно чувство новое, которое существо у Керса еще не видело. Чувство, направленное на Нису. Горько-сладкая печаль, радость, боль. «Где этот старший Тереса? Как мне его найти?» — спросило существо. «Он покидал столицу, но уже должен был вернуться. После такой катастрофы...» «Катастрофа — это когда существо разбило барьер. Недаром злые маги-правители сбежали вратами. Испугались». Должно быть, существо думало слишком громко, и отголосок мыслей долетел до двуногого, потому что эмоции того изменились, окрасились удивлением. «Говори», — велело существо. «Мы, Тера, не можем перемещаться вратами без прямого приказа наместника или сияющего ока. Наместник тоже находится в столице. Нет, он... Тогда сияющее око. Он был с магами. Он приказал им открыть врата и ушел с ними?» Пауза. Неуверенность. Обрывки мыслей. Обрывки размышлений о том, что бегство правителя могло значить для Керса, для его шансов освободиться. Попытки скрыть эти размышления от существа. Существо не торопило человека. Существо ждало. «Возможно», — наконец прозвучал ответ, — «сияющее око действительно мог уйти. Он очень бережет свою жизнь». «Пусть так», — сказало существо. «Я найду его потом, и мы, наконец, поговорим. А сейчас мне нужен старший Тересе». День пылал. Солнце плавилось само и плавило землю. Тварь позволила Керсу видеть, позволила слышать и ощущать. Но все чувства работали иначе, чем человек привык, чем помнил. Мир звучал иначе. Каждый звук выделялся. Глаза видели дальше и различали больше цветов. Запахи окружали, накатывали волнами с каждым порывом ветра. И тварь, в отличие от Керса, знала значение каждого запаха, каждого звука. Знала, что означало каждое странное ощущение внутри измененного тела человека. Например, этот ток, похожий на ток крови, но слишком медленный. «Это течет яд», — сказала тварь. «Яд? Если бы тело все еще принадлежало Керсу, он бы споткнулся. Какой яд? Откуда?» «Не отвлекайся». Человек ощутил растущее недовольство твари, и перед глазами на мгновение появилась черная пелена. «Предупреждение. Ты думаешь не о том». «Не о том». Керс с усилием воли заставил себя думать о приказе твари, а не о всем остальном. День пылал. Равнодушно и тихо. И во дворце тоже было тихо. Слишком тихо. Не скользили мимо слуги, не стояло в коридорах стража, не шагали гордые теры, не толпились чиновники, пришедшие с докладами. «Боятся», — сказала тварь, — «попрятались. Этот старший Тересе точно здесь?» И, словно услышав вопрос, старший Тересе шагнул из-за очередного поворота.